Глава 35. Христиане направо, мусульмане налево, иудеи к стене. Порядок водворился быстро. Желающих бунтовать больше не нашлось. Бурцев тронул коня. Ворота были уже совсем близко. — Если что, говорить буду я, — предупредил он. Едва успел. — Кто такие? — окликнул их оберштурмфюрер. Без привычной трости эсэсовец чувствовал себя не в своей тарелке и, кажется, сильно нервничал. Бурцев снял шлем. Ответил. С почтением, но без раболепия. Как подобает отвечать равному себе. Обычно это действует. Я пан Вацлав Селезский. Раз уж он объявился в 13 веке на Селезской дороге беженцев, пусть будет так. Со мной следуют благородные и доблестные рыцари из Польши, Британии и Франции. О новгородцах он не заикнулся. Да и вообще, подробно представлять своих спутников Бурцев не собирался. Нас сопровождают верные оруженосцы и слуги. И мне непонятно, почему мы обязаны стоять на жаре среди этого сарацинского сброда. Его вежливое негодование проигнорировали. — Зачем прибыли в Иерусалим? — продолжал допрос эсэсовец. — Поклониться святыням, — удовлетворил его любопытство Бурцев. — Мы специально проделали этот долгий и опасный путь, чтобы... — Понятно, понятно, — отмахнулся немец. — Паломники, значит? А почему странствуете без гербов? Вы ведь благородные рыцари. — Обет смирения, — Бурцев демонстративно склонил голову. — А мне зачем тешить греховную гордыню, выставляя на показ свои гербы в Святой Земле? Если потребуется, мы вступим в бой, как простые воины Христа, и будем сражаться лишь во славу Божию. Немец хмыкнул. — В Иерусалиме вам ни с кем сражаться не придется. Тут есть кому поддерживать мир и порядок. А вот смирение будет весьма кстати. «За этими стенами только смиренные и выживают. Сдайте оружие и латы тевтонским братьям. Покажите поклажу и проезжайте. Ваше железо будет храниться здесь, в башенном арсенале. Через 2 дня исафатские ворота откроются перед теми, кто выходит из города. Вам ведь хватит 2 дней, чтобы поклониться святыням?» Бурцев кивнул. «Порядочки тут, однако». Городские ворота, оказывается, работают на вход-выход по очереди. — Вот тогда и получите свое оружие обратно, — продолжал эсэсовец. — Не волнуйтесь, брат Костелян ведет учет тщательным образом. До сих пор у нас не потерялось ни одной стрелы. Правда, за хранение вам придется заплатить. И за право посещения Иерусалима благородным рыцарям, как и купцам, тоже полагается вносить пошлин. Надо же, даже здесь царь команды СС и братство Святой Марии умудряются урвать свое. Впрочем, въездная пошлина и плата за 2 дня пользования арсеналом, камерой хранения, оказалась необременительной. По крайней мере, для кошеля Сиры Бейрута Жана Ибеленского, который расплатился за всех трахеями Романи. Несколько медных с добавлением серебра монет, изображавших святого Петра, удовлетворили угрюмого брата Костеляна. Оружие и доспехи перекочевали в привратную башню. Костелян сделал пометку в огромном свитке. Предупредил хмуро. «После вечерней молитвы выходить на улицу нельзя. Колокольный звон на башне Святой Марии Латинской и призывы благочестивых хранителей гроба известят о начале запретного часа. Нарушители умерщвляются ночной стражей на месте, поэтому первым делом позаботьтесь о ночлеге». Вот так-то. В Иерусалиме действует комендантский час. «Мы позаботимся», — заверил Тевтона Бурцев. «Спасибо за добрый совет». Костелян поднял на него выцветившие глаза. «Это не совет, это приказ. Отправляйтесь на постоялый двор или в приют для паломников. Или, если хотите, устроитесь на ночлег у какого-нибудь горожанина. Если к вечеру не найдете крышу над головой и окажетесь на улице, пеняйте на себя. Когда будете возвращаться из города, сообщите, где остановились и сколько платили за постой. Следующий!» Прилежные тевтонские кнехты одинаково бесцеремонно обыскали и слуг, и благородных господ из отряда Бурцева, и уже потрошили поклажу. Пускай, не страшно. В седельных сумках ничего запретного нет, а вот повозка со свиными тушами, что тихонько поскрипывает в мусульманском потоке, другое дело. Повозку установили с воинами Бейбарса в обличье бедных дехан, сарацины полицаи даже не пожелали разговаривать. Остальных, впрочем, мунафики тоже не очень-то и слушали, а ребята старались. Сымадзян угодливо улыбался и кланялся. Хабибулла что-то втолковывал, вкрадчиво и осторожно. Бурангул ждал молча, склонив голову, как подобает слуге-телохранителю. Даже вспыльчивый эмир Мамлюк, будущий султан Египта, вел себя на редкость тихо. Что, впрочем, не мудрено. Тому, кто хоть немного побыл рабом, нетрудно вновь сыграть эту роль, скрывая истинные чувства под маской покорности. Сарацина с нарукавной свастикой сдернули полу повозки. Отпрянули. Из-за высоких бортов на них смотрели пятачки разделанных свиных туш. О, вот когда зазвучала быстрая, громкая и резкая арабская речь, брюзжа слюной и потрясая оружием, стражники наседали на купца и его свиту. Те оправдывались, объяснялись, указывая пальцем на Бурцева и его отряд. Бурцев на всякий случай кивнул, давая понять, что знает торговца свининой. К счастью, тевтоны и эсэсовцы уже заняли следующей группкой рыцарей-пилигримов. И на шум в мусульманском потоке не обращали ровным счетом ни малейшего внимания. Видимо, сарацинская стража в служебном рвении слишком часто и без особой нужды орала на своих соплеменников, так что германцы успели привыкнуть. Только две овчарки, которые выводили из ворот на смену убитым псам, уловили запах несвежей свинины, потянули носами воздух. Но на большее не осмелились и они. Досмотр повозки длился недолго. Как и предполагал Бурцев, табу, впитанный с молоком матери, значительно ускорил этот процесс. Лишь один из арабов брезгливо ткнул сабли в свиные туши. Ткнул и тут же вытащил клинок, не нащупав ничего подозрительного. Воз улыбчивого купца, сопровождаемый руганью и проклятием, прогромыхал подворотной аркой. Контрабанда въезжала в город.